Бриллиантовое колье – подарок Каннингема на свадьбу. Сапфировые серьги – доставшиеся Мариан в наследство от бабушки. Золотая диадема – подарок родителей в честь бала дебютанток. Кольца, еще серьги, еще кулон, два браслета, брошь, 10 золотых в бархатном мешочке. Хватит ли этого? Глядя на поблескивавшие в лучах закатного солнца сокровища Калтшера, я сжала пальцами виски. Опыта в ювелирной оценке у меня не было от слова совсем. И потом, даже если за украшения дали бы достаточно, оставался вопрос, как сначала довести их до ювелира, а после вернуться с деньгами в Калтшер. И при этом ни разу не встретиться с безликим Радди и его шайкой. Ну почему Трейси не оказался нормальным? Пробормотала я. И что мне стоило держать себя в руках? Завтра хотя бы в одну сторону съездила бы под охраной полиции. А теперь я безнадежно махнула рукой. Похоже, придется рискнуть. Взять с собой побольше слуг и молиться кому только можно, чтобы проскочить через треклятый лес без потерь. До моего слуха донесся приглушенный двумя дверьми стук, и я торопливо сгребла драгоценности в сундучок. Только успела захлопнуть крышку, как из гостиной послышался голос Райли. «Леди Каннингем, у вас все в порядке?» «Не все», — отозвалась я, выйдя к нему. «А если быть точной, то никакого порядка вообще нет и не предвидится. Но ты ведь не по этому поводу», — Райли смерил меня задумчивым взглядом и нейтрально сообщил. Полиция закончила осмотр Калтшера. Ничего не нашли, однако инспектора, похоже, это не переубедило. Уже несколько раз раскаялась, что его вызвала, вздохнула я. «Непростой человек», — согласился Райли. «Однако не рекомендовал бы усугублять ссору с ним». «Я бы сама не рекомендовала», — пробурчала я. «Он хотя бы уехал», — Райли кивнула и вскользь заметил. «Решил не прощаться. У меня вырвался смешок. Полная взаимность». Потом взгляд упал на лежавшие на столике документы, и я не совладала с желанием хотя бы с кем-то поделиться своими сложностями. «Как ты думаешь, насколько реально съездить в Норталлин и обратно без того, чтобы попасться безликому?» Рейли насторожился. «Зависит от числа охраны, их вооружения, удачи, в конце концов. Но зачем вам куда-то ехать?» Уголки моих губ горько дернулись вниз. «Все просто. На Калтшере действительно висит немалый долг, и чтобы заплатить хотя бы часть, я хочу продать драгоценности, а для этого нужно попасть в Норталлин». Глава 34. Не в Норталлин. Дальше, в Сандерленд. Не ожидая такой поправки, я растерянно моргнула. «Почему?» — Рейли криво усмехнулся. «Потому что если до Норталлинского ювелира у вас еще есть шанс добраться без проблем, то обратно точно не доедете. Думаешь, он в сговоре с разбойниками?» — догадалась я, и Рейли кивнул. «Должны же они кому-то сдавать награбленные ценности. И пусть я даже ошибаюсь, за лавкой наверняка присматривают». Я закусила щеку. «Час от часу не легче. Есть вариант обсудить все с инспектором», — между тем продолжал Рейли. «Разработать план и поймать безликого на живца. Мне кажется, ради такой возможности Трейси согласится на союз. У него явно свои счеты с разбойником. С одной стороны, мысль разумная, но с другой, мне не нравится эта идея», — честно сообщила я. «Насколько я поняла из россказней о безликом, он знаменит своей удачливостью, а значит, обычно хорошо информирован. Трейси же в случае провала обвинит меня во всех грехах, и я останусь без денег, без драгоценностей и хорошо, если не в тюрьме». «Никакой тюрьмы», — резко отмел этот вариант Рейли, и в памяти от чего-то всплыло предложение принести мне отрезанную голову безликого. Однако, его голос зазвучал ровнее, подчиняясь железной воле. «Пожалуй, соглашусь. Напортачить инспектор может». Я перевела взгляд на ртутную полоску моря далеко за окном и с фальшивым оптимизмом сказала: «В любом случае спасибо. Буду дальше изобретать, как мне добраться теперь уже до Сандерленда без помощи полиции». «А вот вам лучше бы вообще никуда не ехать», — отозвался Рейли хмуро. «Ни в Сандерленд, ни в Норталлин». «Это еще почему?» — удивилась я. «Вряд ли он хотел, чтобы Калтшер в очередной раз лишился хозяйки. Опасно». Теперь Рейли смотрел в окно, сосредоточенный, будто взглядом управлял парившей в закатном небе чайкой. «Ваш отъезд не скрыть. Местные будут знать куда, когда и, вполне возможно, зачем вы отправились. И кто знает, к кому может уйти это знание. Он, случаем, с Трейси не переобщался? На что ты намекаешь?» Рейли качнул головой. «Ни на что. Обычная осторожность. Скорее уж правдеформация. Хотя...» — я машинально пробежала пальцами по спинке стоявшего рядом кресла. «Рациональное зерно в опасениях Рейли, пожалуй, имелось. Как говорится, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Только как же тогда быть, леди Каннингем?» Я невольно вздрогнула. Слишком уж тяжело прозвучало обращение. Как камень сорвался. «Нам с Олли нужно возвращаться в столицу». Устремленный на меня взгляд Рейли был непроницаем. «Это ожидаемо, и ни у кого не вызовет вопросов. А Безликий вряд ли заинтересуется путешествующими слугами. Мы для него слишком мелкая рыбешка. Так вот, я могу взять украшения и на Большом Северном Перекрестке свернуть в сторону не Лондониума, а Сандерленда или Гле. Продать там ценности и без лишнего шума вернуться к вам с деньгами». Он выдержал паузу и тихо закончил. «Если, конечно, вы мне доверяете». «Доверяю?» У меня вырвался смешок. «Странное условие. Как будто у меня за дверью очередь из людей, кому можно поручить нечто подобное». Судя по лицу Рейли, он решил, что не так понял. А я по-деловому заговорила о возможном подводном камне. «Только ты уверен, что у ювелира не возникнет вопросов по поводу такого количества женских украшений, которые ему пытается сдать мужчина? Если разносить их по разным лавкам и по одному-два, не возникнет», — рассеянно ответил Рейли. «Собственно, так обычно и делается». И, противореча сам себе, требовательно уточнил: «Но вы серьезно? Вы согласны на мой план? Обдумаю его до завтра и тогда скажу», — успокоила я. «Вас с Олли ведь ждут в столице не к сроку?» «Нет». «Вот и прекрасно». В правый висок клюнула боль, и я машинально коснулась этого места кончиками пальцев. «Тогда увидимся завтра». Намек был более чем жирным, однако Рейли помедлил. «Будете ужинать и отдыхать?» Я кивнула. День сегодня выдался под стать вчерашнему, и усталость все сильнее наваливалась на плечи пыльным мешком. «Обязательно заприте дверь перед сном. Мало ли что. Действительно, вдруг утром меня разбудит с известием об исчезновении Бренды?» Я проглотила истеричный смешок и пообещала: «Хорошо». Долгий взгляд, неловкий поклон, и Рейли вышел из гостиной. А я, уже не скрываясь, потерла лицо ладонями и потащила себя в спальню. Прятать заветный сундучок. Завтра надо будет написать письмо Баридону и придумать, как незаметнее и удобнее перевести украшения. Потому что вряд ли у меня родится план лучше, чем предложенный Рейли. А что до доверия или недоверия, у меня просто нет выбора. Глава 35. Садилось солнце, и лес захватывали ночные сумерки, беспощадные, как вражеская армия. Я то и дело встревоженно выглядывала из окошка кареты, мысленно подгоняя лошадей. Скорее, скорее, скорее бы выбраться на пустошь, где опасность можно заметить издалека и где выше шанс спастись бегством. Спрятанный в складках юбки кошель с золотом жег бедро, я везла спасение Калпшира, пусть и на каких-то полгода. Скорее, скорее. Неожиданно раздавшийся треск кнутом ударил по натянутым нервам. Грохот упавшего дерева, паническое конское ржание, пронзительный разбойничий свист. Нет, только не снова. Карета остановилась так резко, что меня мотнуло на сиденье, и сразу же распахнулась дверца. Ее щеколда не выдержала сильного рывка. «Попалась, Лидя». В карету сунулся кряжистый рыжий мужик. Борода его была всклокочена, злорадная ухмылка полна гнилых зубов. Из левой глазницы торчала рукоятка ножа для бумаги. Мужик протянул ко мне лапищи со скрюченными, похожими на звериные когти пальцами, а я не могла ни пошевелиться, ни закричать, ни даже зажмуриться. «Вот и крантец тебе». Меня обдало гнилое дыхание, ледяные, тяжелые, как колодки, пальцы сжали шею, и я с полузадушенным криком села в кровати. «Сон, Господи, это всего лишь сон». Стуча зубами, я металась взглядом по спальне. Мягкий полумрак, скоро рассвет, жемчужная арка незашторенного окна, темные силуэты мебели, понятные, не страшные, закрытая дверь. Вчера я не забыла запереть замок, а в самом низу, на дверном косяке, будто синий болотный огонек. А, я заморгала, всмотрелась, но никакого огонька больше не было. Глюк, дожили. Спину неприятно холодило. Ночная сорочка была мокрой от пота. Стараясь дышать ровнее, я тронула подушку, собираясь улечься обратно, и с удивлением обнаружила, что наволочка тоже влажная. Докатились. Я нехотя слезла с кровати и взяла шаль со стоявшей в изножье скамеечки. Закуталась в пуховое тепло, подошла к окну и прислонилась плечом к краю проема. Мир по ту сторону толстого стекла был розовато-серым, бледный небосвод держался на единственном гвоздике не успевшей выцвести звезды. Я смотрела на нее, покуда серебряную точку еще получалось различить, а потом со вздохом оттолкнулась от жесткого камня. Зажгла свечку и отправилась в будуар, разыскивать кушак из темно-синего шелка, который, по воспоминаниям Мариан, должен был лежать где-то среди вещей. Раз уж у меня получился настолько ранний подъем, а сна больше ни в одном глазу, надо провести время с пользой. Разнообразия ради, утро обошлось без новых форс-мажоров. Вызванная служанка помогла мне одеться и уложила мои волосы короной из кос. Затем принесла завтрак, я по-прежнему игнорировала столовую, а когда уносила пустую посуду, получила распоряжение найти и позвать ко мне Рейли. Доброе утро. Как обычно, вид у Рейли был в высшей степени серьезный. И как обычно, он забыл обязательное для прислуги госпожа или леди Каннингем. Доброе, кивнула я и взяла с места в карьер. Когда вы с Олли готовы возвращаться в столицу? Взгляд Рейли стал еще более внимательным. Сегодня. И хотя ответ был предсказуем, сердце все равно ёкнуло. Слишком быстро. Слишком быстро я останусь здесь одна, без единого человека, на которого можно положиться. Тогда отправляйтесь. Не собираясь потакать собственной слабости, я взяла с чайного столика написанное за долгое утро письмо. Пусть Олли передаст это Баридону. Рейли молча взял конверт и спрятал его за борт сюртука. Я же тем временем сняла со спинки кресла заранее принесенный кушак. А это для тебя. Что делать с содержимым, ты знаешь. Губы Рейли сжались в тонкую линию. Он принял кушак у меня из рук, быстро пробежался пальцами по ткани и поднял еще более пасмурный взгляд. «И вы так просто отдаете их мне? Это неблагоразумно», — читалось продолжение, и я спрятала неуместную улыбку. «Как сказал бы о нем мой первый парень, правильный мент, ни для кого не делает исключений, даже для себя. Но раз ему так хотелось, можно было потратить время и оформить все более официально, написать расписку с описью украшений», — предложила я, — «даже две, тебе и мне». Чтобы в случае проблем у ювелира ты мог предъявить бумагу. Рейли задумался, однако идей получше к нему не пришло. Хорошо, согласился он. Давайте сделаем так. Кивнув, я вытащила из стопки бумаг на столике два чистых листа и вечное перо и со словами «тогда идем» первой направилась в спальню. Все-таки возиться с драгоценностями было безопаснее за двумя дверями. На пороге Рейли едва заметно запнулся, а я запоздало сообразила, что со стороны ситуация выглядела весьма двусмысленно. Впрочем, он ведь играл роль слуги, так что вряд ли приглашение в спальню было совсем уж неприличным. Каждый думает в меру своей испорченности, мысленно резюмировала я и распорядилась. Передвинь скамейку к окну и садись, будешь записывать. Рейли послушался, и я отдала ему листы и перо, после чего принялась аккуратно выпарывать украшения из кушака, а затем не менее аккуратно зашивать их обратно. Работа была медленной и нудной, однако халтура могла стоить Рейли больших проблем, а Калтширу – потери новой хозяйки. И потому я накладывала стежок за стежком мелко и ровно, как швейная машинка, хотя в прошлой жизни терпеть не могла шить. Но наконец в опись было внесено последнее колечко. Мы с Рейли поставили подписи под обоими экземплярами расписки, и он спрятал один из них во внутренний карман сюртука. Затем с чуть ли не торжественным видом подпоясался кушаком и пообещал: «Вернусь через 4 дня. Главное, в принципе, вернись», — хотела сказать я, но вовремя поймала себя за язык. Какая-то неоднозначная фраза, ну ее, и вместо этого просто ответила: «Буду ждать». Рейли по-военному четко кивнул, и у меня вновь сжалось сердце. Не желая поддаваться глупым предчувствиям, я сделала жест в сторону двери. «Ладно, иди. Вам с Олли надо собираться, он ведь еще даже не знает об отъезде». Рейли как будто хотел что-то ответить, однако сдержался. Еще раз поклонился и вышел из комнаты. Я осталась одна. Как в полусне взяла с широкого подоконника второй экземпляр расписки, свернула его вчетверо, с нажимом проходя пальцами по сгибам, и убрала в пустой сундучок, где прежде лежали украшения. Все, что могла, я сделала. Теперь мячик был на стороне судьбы. Глава 36. Рейли и Олли собрались быстро, точно не слуги, а солдаты. По уговору с Каннингемом карета оставалась мне, так что возвращаться в столицу им предстояло верхом. Всего достаточно, провизии, денег, я не могла не проводить их. Даже если не брать в расчет тайное поручение, дорога в Калтшир протянула между нами не одну невидимую, но крепкую ниточку. Не извольте беспокоиться, леди Каннингем. Олли смотрел на меня с таким пониманием, что в горле вставал дурацкий комок. «Всего хватает, все будет в порядке», — эхом отозвался Рейли. Я кивнула и, заставив голос звучать обыденно, пожелала: «Тогда счастливого вам пути». Слуги поклонились. Олли, непринужденно, Рейли, в привычной манере робота Вертера, почти синхронно взлетели в седла и, отсалютовав мне напоследок, пустили коней к вечно распахнутым воротам в крепостной стене, проехали под заранее поднятой решеткой и исчезли из виду и из моей жизни. Надеюсь, не навсегда. Я поймала себя на желании зябко обхватить плечи и с упрямством тряхнула головой. Нет, нельзя раскисать. Лучше уж, Барк. Слушаю, госпожа. Конюх был тут как тут. Подготовь экипаж. После обеда я иду в Данли. На лице Барка отразился вопрос. Зачем? Однако он не был Рейли, чтобы задать его вслух. И потому ответил лишь. Будь сделано, госпожа. Я наградила его одобрительным кивком и отправилась в сад, небезосновательно рассчитывая найти там старого Оливера. Ведь в Данли я собиралась не столько за тем, чтобы посмотреть на это местечко, сколько за необходимыми компонентами для бургундской жидкости, а еще чтобы отвлечься от вздумавшей одолеть душу тоски. Разговор служанок я услышала случайно, тихо спустилась в холл, а они как раз начищали стоявшие там доспехи. Я еще вчера решила, что возвращать замку величие следует от входа. До меня долетела фраза: «Нет, ты видела, как она его провожала, и что-то в ней приморозило ноги к полу». «Да ничего такого», вроде, не без растерянности протянула вторая служанка, заставив первую напористо продолжить. «Как ничего, а взгляды? Да к тому ж он у нее утром из спальни выходил, я сама видела». Заглянула пыль смахнуть, а он и выходит. «Ах ты, трепло неумное!» Я крепко сжала губы, чтобы ненароком не выругаться. «Что там Бренда говорила? Сплетники в Калпшире не задерживаются? Отлично, значит, поддержу традицию». Но только я собралась выйти и объявить об этом излишней языкастой девице, как ко мне пришло другое соображение. Любые карательные действия будут засчитаны подтверждением идиотской выдумки. Тем более Рейли уехал, а значит, достаточно просто взять сплетницу на карандаш. И потому, когда я Немезидой возникла рядом с мгновенно стушевавшимися служанками, то ни единым знаком не дала понять, что слышала их болтовню. Осведомилась, как идет работа, отметила несколько тусклых пятен на доспехах и напомнила о необходимости чистить герб очень аккуратно, чтобы не повредить эмаль. Девицы кивали, глядя исключительно в пол, и я не могла не чувствовать мрачное удовлетворение по этому поводу. Однако во дворе меня уже ждал экипаж, так что времени кошмарить прислугу особенно не было. И на счастье служанок, я вскоре отправилась во свояси. В Данли, как и полагалось знатной леди, я ехала в сопровождении слуг. Каретой правил Барк, рядом с ним на козлах сидел привратник Том, а вместе со мной в карете ехал старый садовник, чрезвычайно польщенный приглашением, которое казалось более чем естественным. В конце концов, кто лучше него знал, где в деревне находятся садоводческие лавки? «Трогай!» – звонко крикнула я, усевшись на свое место в экипаже. «Энно!» – щелкнул кнут и, поскрипывая рессорами, карета покатила вперед, через пустоши к Бирюзовому морю и затем вдоль берега. Я с удовольствием высунулась в открытое окошко, глубоко дыша соленым воздухом. Затем дорога снова нырнула в холмы, перебралась через горбатый каменный мостик над неширокой черной речкой и змейкой побежала дальше, к раскиданным по пологим склонам симпатичным домикам. «Данли, старое место», — рассказывал Оливер, пока карета подъезжала к деревне. «Очень многие из тех, кто там живут, десятилетиями арендуют земли Калпшира, и в былые времена деревенский староста по всем важным вопросам непременно советовался с хозяином имения. Вот как?» Я задумчиво смотрела на приближавшиеся дома. «Оливер, скажите, а если нанимать людей для ремонта замка, то здесь?» «Проще всего здесь», — подтвердил старик. «Вам достаточно будет поговорить со старостой, а уж он-то подберет людей». «Не за даром, не за даром», — вздохнул Оливер и, помявшись, продолжил: «Да позволено мне будет заметить, но так оно лучше будет. Благородной леди не след самой заниматься такими делами, а управляющего у вас покуда нет и не предвидится». «Да, можете рассказать мне о нынешнем старости? Как его зовут? Какой он человек?» Старик помолчал, собираясь с мыслями. «Звать его Шелтехиндерсон. Старостой его выбрали годиков 7 назад, как водится, из самых уважаемых жителей. Дурного о нем не скажу, только вы, госпожа, попервой держите с ним ухо востро. Деревенские, они такие». Карета въехала на центральную и единственную улицу Данли. «Понятно. А в каких отношениях староста был с господином Гриром, не знаете?» Оливер пожевал губами. «Да вроде не ссорились они, госпожа, а большего сказать не могу. Мне припомнилась запись в Гроссбухе, по которой господину Хендерсону было уплачено 10 серебряных монет за поиск людей для кровельных работ в замке. Что же, если они вдвоем по-тихому пилили бюджет имения, то ссориться и впрямь было не из-за чего. «Ладно, сегодня я просто заезжаю в хозяйственную лавку и немного осматриваюсь. А вот завтра или послезавтра уже явлюсь по старостину душу, со всеми выписками из Гроссбуха. Пусть отрабатывает и за себя, и за товарища по распилам». Глава 37. «Но планируешь одно, а получается совершенно другое. И когда я, довольная покупками их невеликой, с моей точки зрения, стоимостью, выходила из хозяйственной лавки, а следом сам хозяин нес большой бумажный пакет с моими приобретениями, со стороны вдруг послышалось: «Леди Каннингем, доброго дня, ваша светлость, кто это там?» Напряглась я, возможно, что и без нужды, однако к новым знакомствам я пока себя готовой не чувствовала, и все же пришлось остановиться и, велев скучавшему у кареты тому: «Возьми покупки у господина Дрю, дожидаться, покуда подойдет окликнувший меня мужчина». Среднего роста и телосложения, он был одет с претензией на аристократичность. Темноволосый, без глубоких морщин на округлом лице, однако с заметным серебром в коротко стриженной бороде. «Староста Хендерсон», — успел шепнуть Оливер, и сердце непонятно с чего кольнуло сожаление, что за моей спиной стоит престарелый садовник, а не Рейли с фирменным выражением «не влезай, убьет». Между тем приблизившийся староста отвесил мне почтительный поклон и повторил: «Доброго дня, леди Каннингем. Позвольте представиться, Шелта Хендерсон, всегда к вашим услугам. Счастлив приветствовать в Данли новую хозяйку славного Калкшира». «Взаимно, господин Хендерсон», — вежливо кивнула я, и бросила пробный камешек. «Уже наслышано о вас». В сером взгляде староста мелькнула настороженность. «Польщен, ваша светлость. Надеюсь, вы слышали только хорошие». Вместо ответа я приподняла уголки губ в многозначительной усмешке и попробовала технично свернуть общение. «Приятно с вами познакомиться, господин Хендерсон. С удовольствием обсудила бы некоторые вопросы, например, наем кровельщиков для работ в Калкшире, но, к сожалению, тороплюсь». «О, я вижу, вы серьезно взялись за управление имением». Старосту как будто не смутили ни моя последняя фраза, ни упоминание должка. «Надеюсь, господин Грир успел ввести вас в курс дела, частично». Внутренний голос подсказывал мне, что полуправда лучше попыток блефовать, но о том, что он отказался от подобранных мной работников, вы знаете. В голосе Хендерсона появился нажим, и я слегка наклонила голову к плечу. Так он за этим примчался знакомиться с леди Каннингем, ударить превентивно, впервые слышу. Но мне очень интересно, чем господин Грир обосновал свое решение. Староста развел руками. Увы, он не сказал. И спросить по понятным причинам у него не получится, о чем, я была уверена, деревенские знали так же прекрасно, как о новой хозяйке имения. А значит, и валить на Грира можно все что угодно. Я одарила Хендерсона лучезарной улыбкой. «Что же, я не господин Грир, и вполне возможно, мне ваш выбор понравится. Поэтому будьте добры снова собрать людей и отправить их в Калкшир». Я прикинула даты. «Дней через 5, как раз успею разобраться, что еще нужно для ремонта крыши». «Кхе». Староста прочистил горло. Я прямо-таки видела, как у него в уме крутятся шестеренки. «Прошу прощения, ваша светлость, но это будет непросто. Понимаете, сейчас самое время косить, все работники заняты. И все же постарайтесь найти людей». Я добавила в эту фразу столько металла, что хватило бы на десяток коз. «Рассчитываю на вас, господин Хендерсон. Всего наилучшего». И ставя в разговоре жирную точку, направилась к карете. Том шустро откинул подножку и помог забраться в экипаж сначала мне, а затем старому Оливеру, молчаливому свидетелю нашего со старостой разговора. «В Калкшир!» — громко приказала я барку, и кучер не заставил себя ждать. Зашумели колеса по утоптанной в камень земле улицы, и все еще стоявший на обочине староста быстро остался позади. Я откинулась на спинку сиденья, и Оливер заметил: «С вашего позволения, госпожа, вы очень правильно повели себя с Шелта. Если вынудить его с самого начала блюсти уговор, дальше он станет более обязательным». «Я тоже так думаю», что, впрочем, не отменяло обязанностей в дальнейшем внимательно следить за старостой, и в случае чего без промедления возвращать его на путь истинный. Стараясь не поддаваться усталости, решившей вдруг навалиться на меня, я выглянула в окошко и вздрогнула, поймав колкий взгляд стоявшего у какого-то дома инспектора Трейси. Почему он до сих пор здесь, а не в Норталлине? Однако даже вели я кучеру остановить карету и подойди с этим вопросом к инспектору, сильно сомневаюсь, что получила бы на него ответ, и расспросить особенно некого, если только старосту, к когда мы снова увидимся. А кстати, когда это будет? Послезавтра, как планировалось. Замку ведь нужны дрова, и нанимать лесорубов тоже, наверное, придется через Хендерсона. А еще корм для лошадей, дело не первоочередное, однако забывать о нем нельзя. И неплохо бы провести ревизию в кладовых. И я обнаружила, что сжимаю пальцами пульсирующие виски. Опустила руки и встретилась глазами с Оливером. «Вы уж простите за непрошенный совет, госпожа», — с сочувствием произнес старик, «но вам нужен управляющий». Я подавила вздох. «Бесспорно, нужен. Только где его взять?» Глава 38. В тот день я успела сделать еще несколько дел, уж не знаю, насколько важных. Выбрала себе комнату для кабинета, ею стала библиотека на втором этаже донжона, и отдала распоряжение Бренди до завтрашнего вечера привести помещение в порядок, убрать, проветрить, протопить, но ни в коем случае не снимать книги с полок. Ими следовало заниматься отдельно и под моим присмотром, чтобы случайно, или не случайно, не испортить какой-нибудь ценный антикварный экземпляр. Однако даже с таким ограничением мой приказ вдове не понравился, и она не преминула это высказать. «Вы уж извините, госпожа, только дров в поленнице не так уж много осталось, чтобы протопить здесь камин. Хватит», — категорично прервала я, выполняя свои обязанности и не трогай чужие. Бренда поджала губы, но больше перечить не решилась. «Правильно, дорогуша», — мысленно сообщила я ей. «Пахать на благо Калтшера будем все вместе». И подтверждая собственное заявление, до глубокой ночи просидела над бухгалтерскими документами. Выписывала цифры, сопоставляла даты, подкалывала расписки. Размышляла, сколько еще бумаг Грир благополучно сжег и можно ли как-то найти концы его менее очевидных махинаций. В результате спать я легла с противно ноющей головой, а проснулась опять на рассвете, из-за кошмара о нападении разбойников. Неужели теперь каждую ночь так будет? Перевернувшись на живот, я уткнулась лицом в перину рядом с подушкой. Может, это из-за стресса? Как-то слишком много всего и сразу навалилось в последние дни. Надо отдохнуть, поковыряться в саду, сходить к морю, разложить задачи по полочкам и методично разгребать одну за другой, а не пытаться сделать все и сразу. Шумно выдохнув, я оттолкнулась руками от постели и села. Да, именно так. Восстановление имения. Марафон, а не спринт. И с подходом, ну, кисонька, ну еще капельку и я точно не доберусь до финиша. И потому, раз больше мне не уснуть, начну день по фэншую. То есть со встречи рассвета на свежем воздухе и прогулки. Одеваться самостоятельно до сих пор было морокой, и тем не менее я справилась. Закрутила волосы в дулю и, закутавшись в шаль, тихо вышла в коридор. Замок спал, даже Рона еще не затеяла свежие булочки к завтраку. Я мышкой пересекла полутемный холл и бесшумно выбралась во двор. Стоя у подножия донжона, с удовольствием втянула носом свежий рассветный воздух, улыбнулась серебристой звездочке в бледном небе и уверенно зашагала к крепостной стене. Из привратницкой будки доносился оглушительный храп. Я осуждающе покачала головой, однако будить Стиви с товарищем не пошла. От ругани было бы мало толка, а над эффективным способом перевоспитания ребят требовалось подумать. И потому я, никем не замеченная, взобралась на стену по деревянной лесенке, приблизилась к каменным зубцам да так и замерла, покоренная красотой пробуждавшихся пустошей. Золото, персик и нежнейшая синева, разлитые по небу, умытая росная даль, терпко пахнущая травами, темная полоса моря вдалеке. «Сегодня обязательно», — пообещала я ему, — «сегодня я приду». В последний раз окинула жадным взглядом окоем и спустилась во двор, откуда направилась в сад, и словно попала в другой мир, от светлого простора, к сумраку, изгородим и густым кроном, заслоняющим высокое небо, от заливистой утренней песни неведомой пташки, к мягкой, таинственной тишине, от вольного ветра, к запахам влажной земли, от тепла солнечных лучей, к зябкости тени. Кутаясь в шаль, я неторопливо шла между деревьями прямо по траве. Подол и туфли промокли от росы, но меня это мало беспокоило. Вот здесь так и просится ракарий, а оттуда лучше пересадить настурции, им нужно больше света. И обязательно обработать виноград. Его, похоже, опять одолевает не до конца побежденная Оливером напасть. И подвязать розы, если это, конечно, розы. А заодно узнать, почему на них нет цветов. Или есть. Я присмотрелась к одному из кустов, кажется, или внизу. Почти в траве, на нем и впрямь светилась маленькая розочка. Стоп, в каком смысле светилась? Я моргнула раз, другой, очень медленно, готовясь в любой момент шарахнуться назад, приблизилась к кусту и опустилась на колени. У самого ствола, за переплетением ветвей с острыми шипами и впрямь светился голубой огонек, одновременно похожий на язычок природного газа и на цветок чайной розы. Невозможно. Закусив губу и мысленно поминая собственные слабоумие и отвагу, я медленно потянула руку к огоньку. Шипы неприятно царапнули по коже, но пальцы были уже в миллиметре от трепещущих лепестков. Интересно, я что-нибудь почувствую? Кожу лизнуло прохладное и щекотное пламя. Ауч! Я отдернула руку. На подушечке указательного пальца набухла капля крови, а огонек вдруг вырос и превратился в крупную сине-голубую розу, запустив цепную реакцию. Такие же розы стали стремительно распускаться и на других ветках. Миг и синий цветочный огонь охватил весь куст, со скоростью степного пожара побежал по изгороди, перекинулся на ветви яблони, тиса, падуба. Деревья и кустарники вспыхивали цветами, как спички. Вот зажглась крепостная стена, вот лазурные огоньки побежали по камням донжона, оплетая их, будто волшебный шиповник в сказке о спящей красавице. Офигеть, невероятно. Кобальтовая вспышка на самом кончике шпиля отпечаталась на сетчатке тысячелепестковым цветком. А когда я проморгалась, уже ничего не было. Ни объявшего замок синецветочного пожара, ни огонька у корней. Только тихий и темный утренний сад. Вот это меня глючит. Я поняла, что сижу на земле, а рот у меня совсем не аристократично приоткрыт. Вернула челюсть на место и на всякий случай ущипнула себя за запястье. Боль была вполне реальной, да и место укола неприятно соднило. Галлюциноген на шипах, гадала я, заматывая раненый палец носовым платком. Или листья испаряют какую-нибудь дрянь. Я вспомнила рассказ Оливера о жути и нервно хихикнула. Нанюхаются всякого, а потом пугают. Неуклюже поднялась с травы, машинально отряхнула юбку и пошла к замку. Надо было переварить увиденное, потому что пока у меня не было даже идей, как к нему относиться. Глава 39. Это или жесткий глюк, или какая-то мистика. Я без настроения ковырнула воздушный омлет. После утренней истории есть расхотелось напрочь, и в обоих случаях рассказывать об этом чревато. Сочтут еще чокнутый, да и некому рассказывать, по большому счету. Только Оливер, пожалуй, не усомнится. Но блин, когда мы гуляли по саду, он эти кусты упомянул лишь в истории про жуть, а так и мимоходом не вспомнил, хотя об остальных растениях целую лекцию прочел. И как ему теперь доверять? Окончательно смирившись с потерей аппетита, я отодвинула тарелку с омлетом и пригубила чай из тоненькой фарфоровой чашечки. Но информация нужна, факт. Прямо спрашивать, конечно, не буду. Нечего привлекать внимание. А вот вскользь, мимоходом обязательно. Так что надо заканчивать с завтраком, надевать платье, которое не жалко, и идти в сад. До обеда повожусь там, а потом, к морю. И пусть все тайные глюки подождут. Так я и сделала. Служанка помогла мне переодеться в удобное и немаркое дорожное платье, поверх которого я повязала купленный вчера фартук. Надела самые дешевые хлопчатобумажные перчатки, спрятала волосы под косынкой и второй раз за сегодняшнее утро отправилась в сад. Оливер уже был там, со старческой медлительностью подстригал кусты жимолости. Мое появление, или, скорее, наряд, заметно его удивили. Видимо, даже после поездки в Данли он не до конца верил в серьезность моих садоводческих намерений. Вслух он, естественно, этого не выразил, однако первое время, увлеченно копаясь в земле, я то и дело чувствовала на себе внимательный взгляд. Но наконец старик уверился, что мне и впрямь нравится садоводство, и потому достаточно вяло возражал, когда я изъявила желание обработать виноград свеженаведенной бургундской жидкостью. «Не переживайте», — говорила я Оливеру, заматывая нос и рот косынкой и становясь чем-то похожей на безликого Радди. «Наш садовник, который был только что благополучно выдуман, каждый год так делал, и растениям это шло исключительно на пользу». Старик кивал, пусть и не без сомнения, а когда дело было сделано, я решила, что настал подходящий момент для вопроса, и, стягивая перчатки, небрежно поинтересовалась. «Кстати, а что вон там за кустарник? Вроде бы розы, но не розы, и вы о нем толком ничего не рассказывали». «Это розы, госпожа», — отозвался Оливер. «Знаменитые лазурные розы Калпшира, которые даже к королевскому двору поставляли по особо торжественным случаям. Но, увы, они давно не цветут. Так, значит, цветок на гербе — это не просто геральдическое иносказание, а давно не цветут. Это насколько давно?» Оливер задумался. «В последний раз это было, когда я трудился помощником у старого Сэма, тогдашнего садовника. Вон на том кусте завязались три бутона. Сэм едва ли не ночевал в саду, оберегая их, но все равно распустился лишь один, и отец господина Родрика лично преподнес цветок ее величеству. Все любопытственнее и любопытственнее. А как он выглядел, этот цветок? Как роза, но удивительно чистого синего цвета, ответил Оливер. И запах, такого утонченного аромата я больше не вдыхал ни разу в жизни. Понятно. Я окинула кусты прикидывающим взглядом. А больше никаких особенностей у этих роз нет? Нет, госпожа. По моим ощущениям, старик говорил правдиво. Но как тогда быть с примерещившейся мне цветочной фантасмагорией? Пожалуй, никак. Я неслышно вздохнула и для порядка уточнила. А почему их до сих пор не убрали? Если на них уже полвека нет ни цветочка, вроде бы ничего ужасного не сказала. Только Оливер чуть за сердце не схватился. «Как можно, госпожа? Это же розы Калкшира. Ясно. Хотя нет, ничего мне не ясно, кроме того, что сама я тоже не возьмусь их выкорчевывать. Тогда давайте немного их подвяжем. Вроде бы я видела в кладовой подходящие рейки. Работая в четыре руки, мы за полдня переделали столько дел, сколько, по словам старика, он успевал за полтора. Я была довольна не меньше, чем Оливер. Физический труд дал отдых мозгам, а приятная усталость в мышцах обещала крепкий ночной сон без кошмаров. Оставалось лишь закрепить результат прогулкой к морю. После обеда я с чувством выполненного долга вышла за стены замка и бодро направилась по серой ленте проселка к блестевшей вдалеке аквамариновой глади. Конечно, благородной леди не следовало гулять одной, но в замке посреди пустоши мне было откровенно начхать на этикет. Тем более реальной опасности моя затея не представляла. Стоял ясный день, а идти было недалеко. Так что, мурлыкая под нос жизнерадостную мелодию, я шла по дороге, и теплый ветерок весело играл выбившийся из прически прядью волос. Кругом не было ни души, только солнце, облачка, щебет птиц да гудение насекомых. Полоса воды становилась все ближе и шире, и вот, наконец, я вышла на высокий обрывистый берег. Море, беспокойная, переменчивая стихия, прячущая за ласковой бирюзой могучую силу. В своей прошлой жизни я не очень любила пляжный отдых, преимущественно из-за толпы, которая каждое лето атаковала курортные города. Но такое безлюдное море мне нравилось, и найдя удобное место для спуска, я сошла на узкую полосу мелкой гальки, неторопливо побрела вдоль кромки прибоя, то и дело наклоняясь, чтобы подобрать красивый камушек или ракушку. Какие-то сразу бросала в набегавшую волну, какие-то недолго несла, крутя в пальцах. Солнце припекало голову и плечи, пускало по волнам яркие зайчики. Впереди вырастал острый мыс с почти отвесными склонами, и черные бакланы сушили перья на торчавших из-под воды камнях. Интересно, получится его обогнуть? На первый взгляд прохода не было. Однако приблизившись, я обнаружила, что пройти все-таки можно, по узенькой галечной полоске. Вот будет фокус, если сейчас отлив, а во время прилива она исчезнет, мелькнула мысль. И тем не менее я продолжила путь, за что была вознаграждена совершенно прелестной тихой бухточкой, прятавшейся за мысом. Вода здесь была удивительно спокойная и синяя. Маленькая волна ласково лизнула пальцы теплым язычком, и на ум пришла откровенно хулиганская идея. Может, искупаться? Я огляделась. Склоны бухты, пусть и невысокие, должны были спрятать меня от нескромных взглядов. Впрочем, кому здесь смотреть? За все время прогулки я даже издали не заметила ни одного человека. Только окунусь. Глупо ведь жить рядом с морем и не купаться. И с этой мыслью я принялась расстегивать крючки на платье. Глава 40. Сначала я думала купаться в короткой нижней сорочке, но потом решила хулиганить так до конца и полезла в воду нагишом. В первые минуты ощущения были странноватые, однако я быстро освоилась. На дне бухточки лежал песок, однако достаточно скоро оно круто обрывалось. В первый момент я от неожиданности чуть не ушла под воду с головой. Впрочем, плавала я неплохо, а для того, чтобы лежать на спине и бездумно смотреть на небо и облака, вообще умений не требовалось. Как же классно, думала я, лениво шевеля руками и ногами. Жаль, каждый день сюда ходить не получится. Дела, дела. Но хотя бы раз в недельку можно выкраивать время. Лето же, перевернулась на живот, собираясь доплыть до дальнего края бухты и посмотреть, что там, как вдруг резко повернулась к берегу. Шорох камушков под чужими шагами. Почудилось, или. По неприметной на крутом склоне тропки на берег спускался высокий, стройный мужчина в темном костюме. Очень знакомый мужчина. Да кто ж его сюда принес? Мне страшно хотелось выругаться, пускай и шепотом, но Мариан таких слов, к счастью для нее, не знала. А неудачно меня обнаруживший лорд Эйнсли уже остановился у кромки прибоя и светски поздоровался. «Доброго дня, леди Каннингем». «Доброго». Я старалась не терять чувство собственного достоинства, пусть и стояла в воде по шею. «Каким ветром вас сюда занесло?» Эйнсли неопределенно повел рукой. «Всего лишь ехал в Келтшир. Мы ведь с вами договаривались, что через 3 дня снова обсудим мое предложение о продаже имения. Разве я мог нарушить слово, данное благородной леди?» Я переменилась в лице. «Как, уже прошло 3 дня, а у меня совершенно вылетело из головы, что он должен приехать. Дерьмо. И самое дерьмовое, то, при каких обстоятельствах состоялась наша вторая встреча. Однако требовалось продолжать разговор. Ах да, я надеялась, что сумела взять себя в руки достаточно быстро и голос звучит вполне равнодушно. Но разве дорога в Келтшир проходит через эту бухту?» Лорд пожал плечами. «Мне нравится это место, потому я никогда не упускаю возможности его навестить. Лучше бы упускал», — хмуро протелепатировала я, — «и взяла быка за рога. Как бы там ни было, лорд Эйнсли, вынуждена сознаться, я совсем забыла о нашем уговоре. Вы же извините, если мы перенесем беседу еще на день?» По губам Эйнсли скользнула тонкая усмешка. «Да нет, зачем, коль уж судьба благосклонно свела нас здесь, думаю, мы можем все обсудить прямо сейчас, на лоне природы. Ах ты ж манипулятор гребаный!» — ругнулась я. «Считаешь, не смогу тебе отказать, стоя голой в воде? А вот хрен!» И высокомерно улыбнувшись, ответила: «Хорошо, лорд, тогда я, пожалуй, выхожу». И двинулась к берегу. Элементарная вежливость требовала от Эйнсли отвернуться. Однако сегодня он явно решил помериться со мной крепостью, скажем так, мужского достоинства. И хотя у меня оно было исключительно виртуальным, отступать я не собиралась. Поэтому, насмешливо глядя лорду в лицо, уверенно шла вперед. Вот лазурная гладь уже открыла верхнюю часть моей груди. Вот грудь показалась целиком, и на скулах лорда вздулись желваки. Вот вода была уже до талии, и я приподняла уголок губ в полуусмешке. «Серьезно, щенок, ты серьезно думаешь, будто я, старая и циничная тетка, побоюсь сыграть Афродиту до конца?» И Эйнсли сдался. Сначала отвел глаза, а затем и вовсе отвернулся. «Не столичное воспитание», — ехидно подумала я. Приспокойно выбралась на берег и направилась к своим вещам. На всякий случай, не выпуская лорда из вида, надела нижнюю сорочку, и та, естественно, облепила фигуру самым нескромным образом. Я тихонько хмыкнула и медовым голосом поинтересовалась у Эйнсли: «Вы же не возражаете, благородный лорд, если я немного обсохну?» Очень непросто надевать платье на мокрое тело. Спина Эйнсли закаменела. Я была уверена, что мысленно он костерит меня на все корки. Тем не менее отозвался лорд вполне ровно: «Разумеется, леди Каннингем. Так вы определились с суммой, которую хотите за Келтшир?» «Да», — беспечно ответила я, и Эйнсли, не удержавшись, бросил на меня короткий взгляд через плечо. Впрочем, сразу же отвернулся, но я могла бы поклясться, что заметила румянец, вспыхнувший у него на скулах. То-то же, — с удовлетворением подумала я в его затылок, и, пользуясь растрепанным состоянием собеседника, небрежно поинтересовалась: «Но сначала ответьте мне честно, зачем вам Келтшир?» Глава 41. Эйнсли ответил не сразу, то ли придумывал, чтобы соврать, то ли решал, а не сказать ли правду, и наконец произнес: «Я обещал матери однажды стать хозяином этого имения». «Любопытно», — протянула я, гадая, так это или нет. «Не сочтите за нескромность, но я теряюсь в догадках о причинах такого обещания». Лорд промолчал, причем даже по его затылку было ясно: больше он это обсуждать не намерен. И действительно, спустя долгую паузу Эйнсли вернул разговор к важной для него теме. «Так во сколько же вы оцениваете Келтшир?» «Ни во сколько», — с абсолютным хладнокровием отозвалась я. «Келтшир бесценен, и я никому его не отдам. Ни вам, ни приставам, ни Всевышним силам. Но вы же только что сказали». Позабыв о моем не самом приличном виде, собеседник крутанулся на каблуках и вперил в меня обвиняющий взгляд. «Вы сказали, что готовы продать имение». «Ничего подобного», — парировала я. «Я сказала, что определилась с суммой, за которую могу его продать. Так вот, ее не существует». Эйнсли сжал кулаки и угрожающе шагнул ко мне. Однако я не дрогнула. Показать страх означало бы проиграть. Спокойнее, лорд. Льда в моем голосе хватило бы на айсберг для Титаника. Вы же мужчина. В глазах Эйнсли полыхнула нешуточная ярость, однако он, надо отдать должное, сумел ее укротить. Не понимаю, процедил он. Вы приехали сюда несколько дней назад, так когда же успели привязаться к Калтширу? Я изобразила улыбку. Это была любовь с первого взгляда. Знаете, лорд, с женщинами иногда такое случается. У Эйнсли затрепетали ноздри. И менее убыточно, тихим и страшным голосом начал он. На нем сотни золотых долга. Оно требует много тяжелой работы и мужской руки. А от вас даже управляющий сбежал. Неужели вы думаете, будто способны в одиночку поднять Калтшир с колен? Возможно, он ждал моего возмущения. Возможно, еще какой-то реакции, но точно невежливо приподнятой брови. Предлагаете свою помощь, с удовольствием приму, лорд Эйнсли. И следом жестко резюмировала. Но хозяйкой Калтшира в любом случае останусь я. Несколько секунд противостояния взглядов, и противник сдался. У вас ничего не получится. Выплюнул он, сделав шаг назад. Через полгода я все равно выкуплю имение, просто не у вас, а у короны. Я широко улыбнулась, не скрывая радости от победы, и беззаботно ответила: «Желаю удачи». У Эйнсли дернулась щека. Против всех правил этикета он повернулся ко мне спиной и, не прощаясь, стремительно зашагал прочь, к уводившей наверх обрыва тропки. Меня так и подмывало крикнуть ему вслед, чтобы не забывала о вакансии управляющего Калтшира, но я совладала с желанием добить оппонента. Нечего злить любезного соседа еще сильнее. Уж лучше одеться и побыстрее вернуться в замок, пока взбешенному лорду не пришла в голову какая-нибудь светлая мысль в отношении меня. Однако судьба решила, что на сегодня с меня хватит, и до Калтшира я добралась без происшествий тем же путем, что пришла. Хотя, не буду скрывать, почти всю дорогу оглядывалась. Не появится ли кто на горизонте? Кураж спал, и теперь я слегка раскаивалась, что так довела Эйнсли. Все-таки с соседями лучше не враждовать. Сначала инспектор, затем благородный лорд. Мысленно вздыхала я. Эх, не быть мне дипломатом ни в одной из жизней. И решила в ближайшее время, а может и в принципе, завязать с одинокими прогулками вообще и купанием в частности. От греха подальше. Тем более, что надо было обратно впрягаться в работу по приведению имения в порядок. И на следующий после прогулки к морю день я еще раз сходила посмотреть на прогнившие доски на крыше донжона, вооружилась записями из бухгалтерских книг и велела запрягать карету, а сама тем временем отправилась в сад. Мне нужен был старый Оливер. «Поехать с вами?» – растерялся садовник, услышав мою просьбу. «Но, госпожа, я плохо разбираюсь в строительстве. Зато многое знаете о деревенских, а это уже немало», – прервала я его. «Оливер, прошу вас, я чужачка здесь, мне нужен помощник». И у старика больше не нашлось возражений. О досках для крыши Грир договаривался напрямую с хозяином лесопилки, говорила я под перестук копыт и мерное покачивание кареты. По крайней мере, так указано в бухгалтерских книгах. Однако заказ до сих пор не был доставлен, несмотря на то, что оговоренный срок прошел еще 5 дней назад. «Такое вообще в порядке вещей, у Пита Ланса, сплошь и рядом», – заверил Оливер. «Ежели он чувствует, что можно, уговор соблюдать не будет. Вам бы, госпожа, припугнуть его чем-нибудь и твердый срок назначить, чтоб он понял, не отвертеться. И непременно посмотрите, какие доски он подготовил. Не слушайте, будто не готово еще. Запас у него всегда есть». «Ясно», – кивнула я и беззлобно поддела. «Вот, а вы говорили, будто никудышный помощник. Да какая это помощь?» Садовник махнул рукой. «Это старость. Когда хочешь не хочешь, а обо всех хоть краем уха, да слышал». Я тепло улыбнулась ему и устремила взгляд за окно. Карета уже ехала вдоль моря. Надо просто сразу показать этому Лансу, где его место, как получилось с деревенским старостой. Сердце вновь кольнуло сожаление. Эх, где-то сейчас Рейли. На его фоне мой спектакль «Высокородная хозяйка Калтшира строит хитровыделанных деревенских» наверняка прошел бы успешнее. «Ничего, попрошу Оливера», — подумала я. Подавила непонятный вздох и с нарочитой деловитостью открыла свои выписки из Гроссбуха. «Перед смертью ведь не надышишься, это любой студент скажет». Однако, когда карета наконец остановилась перед широко распахнутыми воротами лесопилки и я не без волнения выбралась наружу, случилось непредвиденное. «Леди Каннингем», знакомый голос инспектора Трейси ударил по ушам нарочитым оживлением. «Как удачно я вас заметил. Мне нужно сообщить вам кое-что. Глава 42. Снова какая-то дрянь на мою голову. как будто недостаточно того, что уже свалилось. Вам нужен управляющий. Голос садовника прозвучал в памяти так ясно, словно Оливер повторил фразу в реальности. Я закусила щеку, встретилась взглядом с выбравшимся из кареты стариком, и меня вдруг осенила некой остроумной идеей. Разумеется, после нашего разговора в замке Трейси с большой вероятностью не согласился бы на мое предложение, но что я теряла? А так хотя бы, не закончив мысли, я развернулась к подошедшему полицейскому и одарила его милейшей из улыбок. «Здравствуйте, инспектор. Рада вас видеть». После такого Трейси просто не мог не напрячься. «Приятно слышать, леди Каннингем». Въевшиеся под кожу правила приличия вынудили его поклониться. «Но, боюсь, это ненадолго. Я должен сообщить вам. Без сомнения, должны», – перебила я. «Однако прежде могли бы вы зайти вместе со мной на лесопилку? От вас ничего не требуется, только постойте рядом. Мне нужно обменяться с господином Лансом буквально парой фраз, а после я буду совершенно свободна». Предложение было странным, особенно с точки зрения параноика Трейси, и потому он не отказал сразу же. «Зачем вам необходимо мое присутствие?» Я сделала максимально таинственное лицо. «Узнаете, если пойдете». Инспектор поджал губы. «Что за детство?» Смерил меня полным подозрительности взглядом и все-таки поддался любопытству. «Хорошо, леди Каннингем, идемте». Эта моя улыбка была гораздо более искренней. «Спасибо, инспектор». «Оливер», — обратилась я к садовнику, — «подождите здесь, пожалуйста». И с удачно образовавшейся группой поддержки вошла в ворота лесопилки. Заметили нас практически сразу. «Чего изволите, гсбдин, гсбжа?» — подскочил один из работников. И я с барственным видом сообщила: «У нас срочное дело к господину Лансу, где его найти?» «А там, гсбжа». Работник махнул рукой: «В конторке он». «Проводить вас? Какой сервис, однако», — хмыкнула я про себя и милостиво отпустила доброхота. «Сами дойдем. Так что у вас за дело к хозяину, ради которого понадобилась полиция?» — вполголоса осведомился Трейси, не терявший надежды разгадать загадку раньше объявленного. «Сейчас узнаете», — тоном заговорщицы отозвалась я и без стука вошла в маленькую конторку. Здесь было сумрачно и тесно. Большую часть невеликого пространства занимали шкафы и широкий стол, засиженное мухами окно неохотно впускало свет, и в лучах плавали пылинки. Спертый воздух пах свежими опилками, слежавшейся бумагой и, совсем немного, алкоголем. «Доброго дня, с кем имею честь?» Поднявшийся при нашем появлении Пит Ланс оказался суховатым мужичком с сильными залысинами и редкой бороденкой. Однако при столь безобидной внешности взгляд у него был неприятный, темный, буравящий. Я коротко взглянула на Трейси, и тот внял неписанному правилу. «Полиция королевства, инспектор Трейси. Я сопровождаю леди Мариан Каннингем из Калпшира». Ланс переменился в лице. «Иметь дело с полицией в этом мире любили примерно так же, как в моем. Кхе, чем обязан, господин инспектор, благородная леди?» «О, не волнуйтесь так», — мило прощебетала я, пряча крокодилью ухмылку. «Пока что дело к вам только у меня». Ланс характерно дернул кадыком на мое «пока что», видимо, знал за собой грешки, а я продолжила: «Видите ли, я сейчас разбираюсь с делами имения и обнаружила, что полтора месяца назад вы получили полную плату за...» Я открыла свои записи. 10 лаудов лучшего дуба для крыши замка. Однако дерево до сих пор не было доставлено, несмотря на то, снова короткий взгляд в пометки, что крайний срок истек 5 дней назад. Так вот, хотя голос мой звучал с обманчивой мягкостью, во взгляде была стужа. «Мне хотелось бы получить заказ к завтрашнему дню». И без того бледный Ланс посерел. «Простите, ваша светлость», — заблеял он, — «совсем позабыл отправить. Столько работы, столько работы». «Я постараюсь, ваша светлость, постараюсь, но поймите, такой короткий срок». «Хорошо, пусть будет послезавтра», — снизошла я до уступки. «И надеюсь, господин Ланс, нам с инспектором не придется еще раз навещать вас по этому поводу». «Конечно, конечно», — поспешил уверить Ланс, — «не извольте беспокоиться». «Чудесно», — мурлыкнула я и, не дав собеседнику облегченно выдохнуть, нанесла новый удар. «А теперь будьте так добры показать приготовленное для Калпшира дерево». Ланс скосил глаза на заваленную документами столешницу, будто в каком-то из них было написано, как отвечать. «Понимаете, леди Каннингем, показывать-то пока особенно не. Вы же сами сказали, что просто забыли отправить доски». Буквально толика жесткости, так тигрица выпускает острые когти из мягких подушечек. Значит, вполне можете их показать. Да, Ланс смирился с неизбежным. Конечно, ваша светлость. Прошу, следуйте за мной. И с видом бредущего на эшафот висельника вышел из-за стола. Купленное Гриром дерево нашлось под навесом в дальнем конце лесопилки, и пока мы шли туда, я кожей чувствовала любопытствующие взгляды лансовых работников. Похоже, такого шоу они еще не видели. Вот оно, наш провожатый вяло указал на штабеля досок. Лучшая древесина, кагзака, это не дуб. Слегка вздрогнув, я посмотрела на вдруг заговорившего Трейси. В инспекторе явно боролись нежелание мне помогать и профессионализм, настаивавший предотвратить мошенничество. Это не дуб, а сосна, причем не лучшего качества. Трейси говорил так, словно у него ныл зуб. Разве вы сами не видите, сколько здесь сучков? Сучков? Ланс заморгал, сделанный под слеповатостью щуря глаза. Ах да, точно. Благодарю, господин инспектор, как же это я не доглядел. Конечно, конечно, доски для колкшера вот тут, вот тут. Он суетливо показал на штабель в самой глубине навеса. Лучший дуб, 100-200 лет простоит, слово Пита Ланса. Я покосилась на Трейси, однако судя по тому, что этот спич остался без опровержения, теперь Ланс не врал. Вот и прекрасно, улыбнулась я. Буду ждать их послезавтра. Господин Ланс, с вами приятно иметь дело. Спасибо, ваша светлость. Хозяин низко поклонился. Я ужасно извиняюсь, что так вышло, что вам и господину инспектору пришлось. Провожая нас, он до самых ворот бормотал извинения и оправдания, а когда наконец распрощался, то буквально сбежал в каморку. Я проводила его взглядом, а затем искренне сказала Трейси: «Благодарю вас, господин инспектор. Ваша помощь была неоценимой. Не стоит благодарности, леди Каннингем». Вид у Трейси был, словно он только что сживал целый лимон. «Полагаю, теперь вы готовы выслушать мое известие и ответить на несколько вопросов». И хотя инспектор не спрашивал, а утверждал, я кивнула. «Слушаю вас», Трейси прочистил горло и произнес официальным тоном. «Это касается вашего бывшего управляющего, господина Дональда Грира. Этим утром его обнаружили в лесу, ограбленным и повешенным». Глава 43. Грира убили. Я совершенно по-простецки вытаращилась на инспектора. Кто мог? Погодите, неужели? Безликий Радди. Все указывает на него. Трейси не спускал с меня глаз, хотя понятия не имею, что хотел высмотреть. Однако есть нюанс. Господина Грира повесили на осине. Что еще за намек? А, неважно, важнее другое. Если Безликие и его банда обращают внимание даже на небогатых путешествующих, не постигла ли та же участь Олли и Рейли? От острого приступа тревоги у меня потемнело в глазах, и Трейси истолковал это по-своему. «Да-да, леди Каннингем», — обвиняюще усмехнулся он. «Дональда Грира повесили на осине, как издавна вешают предателей. Выражайтесь яснее», — резко приказала я, — «что он ходит вокруг да около, когда и без этого нервы поднялись». Пронизывающий взгляд инспектора стал откровенно препарирующим. «Я хочу сказать, что с некоторой точки зрения господина Грира можно счесть предателем Калтшера, и лично вас. Он что, думает, это я заказала управляющего, или что Безликий решил сделать мне подарок в духе Рейли?» «Господин инспектор», я выдержала паузу, чтобы изгнать из голоса склочные интонации, и продолжила уже ровным тоном. «Давайте на чистоту. Вы в чем-то меня обвиняете?» «Нет, леди Каннингем». Трейси даже не попытался спрятать досаду от этого обстоятельства. «Просто складываю данный факт в копилку к прочим». Я демонстративно закатила глаза. «Хорошо, складывайте. Только не забудьте сделать пометку, что гораздо правдоподобнее считать выбор дерева чистейшим совпадением. Будь ближе дуб или ясень, разбойники воспользовались бы ими». Инспектор нахмурился, однако я не дала ему возможности контраргументировать. «И потом, не так давно, мне помнится, вы безуспешно искали невинно убиенного Грира в Калтширском саду. Не знаю, отчего вам так хочется винить меня во всех грехах, но настоятельно прошу, не увлекайтесь, иначе упустите настоящего преступника». Трейси заносчиво вскинул подбородок. «Я уже сказал, леди Каннингем, вас ни в чем не обвиняют». Официально, с легкостью считала я несказанное, а инспектор продолжил. «Тем не менее со всей ответственностью заявляю, я не уеду отсюда, пока не разберусь во всех деталях происходящего». Я со значением хмыкнула. «И пока не поймаете Безликого, что он вам такого сделал?» «Кстати, черты Трейси затвердели. Он грабитель и убийца, этого достаточно. И не питайте иллюзий. Пощады не будет никому, кто запятнал себя связью с ним. Да, у кого-то Моби Дик, у кого-то безликий Радди, но я-то здесь при чем? Удачи вам, господин инспектор. Загарпуньте своего белого кита и оставьте меня, наконец, в покое. Если вы и ваши люди надумаете посетить Калтшир, сделайте это дня через 3. В замке как раз будут перекрывать крышу, и любая помощь будет весьма кстати. Я сам решу, где и когда мне быть, отрезал уязвленный Трейси. И мы еще не закончили разговор, леди Каннингем. Скажите, куда вы отправили своих слуг 2 дня назад? Новые новости. Интересно, кто же та птичка, что поет господину инспектору о таких мелочах из жизни Калтшира? Однако от меня ждали ответа. Спросите у своего информатора, холодно произнесла я, ни от кого в замке это не секрет. У вас остались еще какие-то вопросы? Трейси выдержал театральную паузу и наконец проронил. Нет, леди Каннингем. В таком случае всего доброго, кивнула я свысока. Еще раз благодарю за помощь с лесопилкой. Не стоит, леди Каннингем, в тон отозвался инспектор. Надолго не прощаюсь. И мы разошлись с видом королевских особ, между державами которых объявлена холодная война. Фиг с ними, с инспекторскими подозрениями, хмуро думала я под потряхивание кареты. Реальных проблем от них пока нет, так что нечего себе нервы портить. Но вот зачем безликий грохнул управляющего, одно дело во время схватки, но уже после, сознательно, да еще повесить. Это же казнь чистой воды. А Радди вроде как специализируется по грабежам. Так почему он не забрал невозбранно стащенное Гриром и не отпустил того во свояси? И Рейли, что с Рейли и Олли? С одной стороны, инспектор ничего не сказал, хороший знак. С другой, вдруг на них пока просто не наткнулись. Вы мерзнете, госпожа? Вот, накиньте. Только услышав заботливый вопрос старого Оливера, я осознала, что сижу, обхватив себя за плечи. Немедленно опустила руки и тепло улыбнулась старику. Все хорошо, не беспокойтесь. А затем заставила мысли повернуться к не менее насущной проблеме, заведшемуся в замке стукачу. Или все-таки дело не в доносах, а в слухах. Вон, даже Эйнсли в курсе, что Калтшир остался без управляющего, хотя ему в принципе знать об этом неоткуда. Я с силой потерла лоб и обратилась к садовнику.